Глава 13. Волшебные блинчики. Хозяин надолго замолчал. Я уж было решила, что он не ответит. Испугалась, что снова найдет повод, чтобы разгневаться. Но Невеус просто отпустил меня, встал рядом и произнес: «Зачем тебе?» Голос звучал не совсем безразлично, скорее даже печально. Как только он отступил от меня, краски на небе будто даже стали тусклее. «Так, может, можно как-то помочь?» «Помочь?» Он насмешливо выгнул бровь. «Я был чудовищем, им и останусь». «Может, если бы вы кому-то рассказали, поделились, и решение бы нашлось?» Я оторвала взгляд от красивого зрелища и посмотрела на его мужественный строгий профиль. «Ты простая маленькая человечка», — невесело ухмыльнулся он. «И это все, что тебе нужно знать». Зря я весь этот разговор начала. Поддалась моменту, придумала себе, что мы можем как-то по-человечески пообщаться. Забыла, что не человек рядом со мной. Но он в очередной раз напомнил мне мое место. «Ну, знаете, я тогда вам тоже ничего рассказывать не буду», — тихо буркнула я. Но он, кажется, услышал. «И что ты такого могла мне рассказать, чтобы я не знал?» Продолжал он насмехаться. «Что с духом очага надо разговаривать. Он тогда и светит ярче, и греет теплее. Что с людьми разговаривать надо, чтобы они вас понимали. Как картошку готовить, тоже не расскажу». Продолжала я дуться. «А ты забавная, когда возмущаешься». Наклонив голову, он словно изучал меня. На его губах играла улыбка. Теперь я нахмурилась, отвернулась и покрепче закуталась в накидку. На себя бы посмотрел со своим постоянным недовольством. Он развернулся, взметнув плащ, и отошел назад. Там он снова превратился в дракона, присел и рыкнул, намекая, чтобы я садилась. Я бросила последний взгляд на чудесный вид, волшебное небо, переливающееся красками, и пошла. Невеус высадил меня на балконе и сам снова куда-то улетел. Я тяжело вздохнула и вернулась в свою комнату. Укрывшись теплым одеялом, я еще долго вспоминала и чудесный полет, и удивительное зрелище, пока не уснула. Наутро все события вечера казались волшебным сном. Действительно ли Невеус превращался в дракона? Неужели все небесные краски были по-настоящему? Я бы никогда не поверила, если бы в углу камина не стояли замечательные красные сапожки и красная с меховой оторочкой накидка. Чудеса происходили в этом замке. И хозяин был чудной, только несчастный. Отчего ж он себя чудовищем-то считал? Да, я, конечно, сначала испугалась дракона. Ну так я же не знала, что это Невеус. А так дракон был очень даже красивый. Сильный, ладный, с такими мощными крыльями. Эти мысли не покидали меня все утро, пока я готовила завтрак. Огонечек потрескивал и болтал в камине, пока я жарила блинчики и топила для них маслице. Спросить у него, что ли? Что за проклятие и за какие заслуги угораздило получить Невеуса? Конечно, характер у него был не сахар, но чтоб вот так страдать. И давно хозяин такой хмурый ходит? Как бы ненароком спросила я. «Так это он сейчас еще веселый! Трескуче рассмеялся огонечек. Я охнула. Если он сейчас веселый, то каким же он был всегда? Он с младенчества холодный, как лед на зимней речке. Продолжил дух очага. Ведьма не смогла от его отца добиться любви и прокляла весь род. Хозяин еще младенцем должен был превратиться в ледышку. Но мать его спасла, перенеся часть проклятия на цветок. Цветок? Тот самый? Ледяной? От удивления рука дернулась, и часть теста вывалилась в очаг. «Тссс!» – зашипел огонечек. «Зачем же так пугаться? Да, тот самый, который срывать нельзя». «А что же с самим хозяином?» «Так говорил же!» Огонь слезал остатки теста и снова тихо потрескивал. «Замороженный он! Ничего с тех пор не чувствует. Ни тепла, ни запахов, ни вкуса, ни голода, никаких-то эмоций. А как старые хозяева ушли в страну вечности, так он всех слуг разогнал, вот один и жил в промерзшем доме. И ел только по напоминанию старого конюха, который раз в 3 дня привозил продукты». Я расстроилась. Получается, не очень-то ему моя еда и понравилась. Просто ему чаще об этом напоминает котелок на плите. И ест он отдельно от меня, потому что ему так спокойнее. Никто не мельтешит перед глазами. Перенеся стопку блинчиков на стол, я подбросила огоньку дров и, как обычно, села завтракать в одиночестве. Но тут дверь открылась, и в кухню вошел Невеус. «Чем так приятно пахнет?» – заинтересованно спросил он.